Немало пережил Леон Мерлин Хартгейм после памятной встречи с Ральфом де Брикасаром в июле 1943 года. Неделей позже его полк отправили на Восточный фронт, где он и оставался до конца войны. Перед войной его, совсем еще желторотого, беззаботного мальчишку, не успели напичкать идеями Гитлерюгенда, и он пожинал плоды нацизма, растерянный и истерзанный, коченея в снегу на фронте, где не хватало ни боеприпасов, ни людей. Едва ли один немецкий солдат приходился на сотню метров. От военных лет у него сохранились два воспоминания. Жестокие сражения в жестокие морозы и лицо Ральфа де Брикасара. Ужас и красота. Дьявол и Бог. Наполовину обезумев, наполовину окоченев, он беспомощно ждал вот-вот в метель, без парашютов, с пролетающих над самой землей самолетов, посыплются советские партизаны, бил себя в грудь кулаком и шептал молитвы. Но он и сам не знал, просит ли у Бога патронов для своего автомата или спасения от русских, молится о своей бессмертной душе, о новой встрече с тем человеком из римской базилики, о Германии или о том, чтобы хоть немного полегчало на сердце. Весной 45-го он со своими однополчанами отступал под натиском русских через Польшу, мечтая только об одном — добраться до той части Германии, которую заняли англичане или американцы. Ведь если он попадет к русским, его расстреляют. Он изорвал и сжег свои документы. Закопал в землю два своих железных креста, украл кое-какую одежду и на датской границе явился к британским властям. Его отправили в Бельгию, в лагерь для перемещенных лиц. Здесь он жил целый год на хлебе и овсяной каше размазне. Англичанам больше нечем было кормить тысячи и тысячи людей, оказавшихся на их попечении. Им самим приходилось туго. И только через год они догадались, что им ничего не остается, кроме как отпустить этих людей на свободу. Дважды лагерное начальство вызывало Хартгейма для решительного разговора. Он получит новые документы и право бесплатного проезда на пароходе в Австралию. Отработает за это 2 года там, где найдет ему применение австралийское правительство. И после этого может располагать собой, как ему вздумается. И это не будет рабский труд. Конечно же, за работу ему будут платить, что положено. Но Хартгейм оба раза ухитрился уговорить чиновников, чтобы его не отправляли с массой других эмигрантов. Он ненавидел Гитлера, но не Германию. И не стыдился того, что он немец. Его родина Германия. Больше 3 лет он мечтал вернуться домой, вновь оказаться в стране, язык который ему непонятен, и где не понимают его языка, злейшего проклятия он и вообразить не мог. И вот в начале 1947 года он очутился без гроша на улицах Аахена, готовый как-то начинать жизнь сначала. Он так давно, так отчаянно этого жаждал. Он уцелел и сохранил душу живую не для того, чтобы вновь прозябать в нищете и безвестности. Ибо Леон не просто обладал огромным честолюбием, пожалуй, он был в некотором роде гений. Он пошел работать в фирму Грундига и стал изучать область, которую влекла его с первой минуты, как он узнал, что такое радар, электронику. В мозгу его теснилось множество идей, но он не пожелал продать их Грундигу за миллионную долю их истинной стоимости. Нет, он тщательно изучил рынок. Потом женился на вдове человека, который ухитрился сохранить 2 скромные фабрики радиоприемников, и сам занялся этим производством. Ему было лишь немногим больше 20, но что за важность? Рассуждал он, как человек вполне зрелый и искушенный. А в хаосе послевоенной Германии перед теми, кто молод, открывалось немало возможностей. Брак был гражданский. И потому католическая церковь дала ему разрешение на развод. В 1951 году он заплатил Анне Лизе Хартгейм ровно вдвое против того, что стоили в это время 2 фабрики ее покойного супруга, и развелся с нею. Однако во второй раз не женился. Все, что пережил мальчик Хартгейм на грозных ледяных полях России, не обратило его в бездушную карикатуру на человека. Только остановилось в росте и развитии все, что было в его натуре доброго и нежного, а на первый план выступили иные качества — ум, суровость, решительность. Тот, кому нечего терять, может всего добиться. Того, кто нечувствителен к боли, ничто не ранит. Во всяком случае, так говорил себе Хартгейм. А на самом деле он поразительно схож был с человеком, которого встретил в Риме в 1943 году. Подобно Ральфу де Брикасару, поступая не так, как должно, он сам это понимал. Однако сознание, что он способен на дурной поступок, ни на миг его не останавливало. Он лишь молча терзался, казнил себя и этим расплачивался за успехи в делах. Многим покажется, что за это не стоит платить такой дорогой ценой, но он готов был выстрадать вдвое больше. Еще настанет день, он будет править Германией и сделает ее такое, какой мечтает. Он искоренит арийско-лютеранскую мораль, ведет более терпимое мировоззрение, широту взглядов. Он не мог обещать, что перестанет грешить. И оттого ему несколько раз отказывали в исповеди и отпущении грехов. Но, как ни странно, он не расстался с прежней верой. А под конец в руках его сосредоточились такие деньги и такая власть, что уже не могло быть речи о виновности. Он явился на исповедь, покаялся и получил прощение. В 1955 году Хартгейм, один из самых богатых и влиятельных деятелей новой Западной Германии, только что избранный депутат Боннского парламента, и вот он снова в Риме. Надо разыскать кардинала де Брикасара, пусть увидит, какие плоды принесли его молитвы. Позже Хартгейм не мог припомнить, какой заранее рисовал себе эту встречу, потому что с первой до последней минуты сознавал одно — Ральф де Брикасар в нем разочарован. Он и сам понимал, чем разочаровал кардинала. Спрашивать не было нужды. Однако слов, которые сказал ему Ральф де Брикасар на прощание, он не ждал. «Я молился, чтобы судьба ваша оказалась лучше моей. Ведь вы были совсем молоды. Нет такой цели, которая оправдывала любые средства. Но, должно быть, семена нашей гибели посеяны еще до нашего рождения». Возвратясь к себе в номер гостиницы, Хартгейм разрыдался. А потом подумал уже спокойно. С прошлым покончено. Отныне я стану таким, как он надеялся. Порой ему это удавалось, порой нет. Но он старался. Дружбой, которая связала его со многими людьми в Ватикане, он стал дорожить превыше всего на свете. И стремился в Рим всякий раз, когда одни лишь эти люди могли утешить его в беспросветном отчаянии. Утешить. Странное он находил у них утешение. На него не налагали рук, не говорили ему ласковых слов. Целительный бальзам вливался прямо в душу, словно друзья понимали, в чем его страдание. И в этот теплый вечер, проводив Джастину в пансион, он бродил по улицам Рима и думал, что навсегда останется ей благодарен. Ведь когда за дневным чаепитием она у него на глазах храбро терпела сущую пытку, в душе его шевельнулась нежность. Маленькое чудовище, израненное, но непобежденное. Понимают ли они, что она им достойный противник? Ему показалось, так любоваться и гордиться он мог бы родной дочерью. Жаль только, нет у него дочери. Вот он и перехватил ее у Дэна. Увез, чтобы посмотреть, как она будет держаться после встречи с подавляющим величием церкви с Дэном, какого она никогда прежде не видела. С Дэном, который никогда больше не будет безраздельно ей близок душой. В Боге, в которого он ли он верит, думалось ему, лучше всего то, что он может все простить. Он простит Джастине органически присущее ей безбожие. А ему, Леону, что он замкнул все свои чувства на замок до поры, пока не сочтет нужным снова дать им выход. Одно время он с ужасом думал, что ключ потерян навсегда. Леон усмехнулся, отшвырнул сигарету. Ключ. Что ж, иногда ключи бывают пристранной формы. Быть может, понадобился каждый завиток, каждая кудряшка этой огненно-рыжей головы, чтобы отпереть хитроумный механизм. Быть может, в стенах, где рдели кардинальские одеяния, Господь Бог вручил ему рдяный огненный ключ. День пролетел, как единый миг. Но, взглянув на часы, Леон убедился, что еще не поздно. И, конечно, теперь, когда его святейшество папа при смерти, тот, кто обладает в Ватикане огромной властью, еще не спит, как и его бодрствующая по ночам любимица-кошка. В маленькой комнате замка Кастель-Гандольфа слышна страшная предсмертная икота. Предсмертные судороги искажают бледное, худое, аскетическое лицо того, кто долгие годы увенчан был папской тиарой. Что бы там ни говорили, а в нем было величие. И если он любил немцев, если он и сейчас с удовольствием слушает немецкую речь, разве это что-нибудь меняет? Не Леону Хартгейму об этом судить. Но того, что ему сейчас необходимо узнать, в Кастель-Гандольфо не скажут. И он поднимается по мраморным ступеням в багряные и алые покои, чтобы поговорить с Витторио Скарбанца, кардиналом Ди Контини Верчезе, с тем, кто, быть может, станет новым папой. Вот уже почти 3 года наблюдает Леон, как взгляд этих мудрых, ласковых темных глаз с неизменной нежностью обращается на одно и то же лицо. Да, ответа лучше искать у Витторио, а не у кардинала Дебрикасара.